Дождь веселый барабанит в лужах, я уйду неузнанный никем. Из дорожных вышивок и кружев я сошью одежду без проблем. Проходя лугами мрак туманный, брошу я ненужные часы. И из звезд пылающих и странных плащ скрою себе я от росы. Где-то там сниму с полей я мерку, срежу перекрестки и леса. Доденусь в осень для примерки, доденусь в синие небеса. Лунный свет меня ночами скроет, а зимою белые снега. Да гроза с утра слезой омоет и оденет облако в меха. Погляжу на мир я с колокольни и как будто заново рожусь. Я портной, а значит парень вольный, и я плюю на серенькую грусть. По тропинкам судьбы меня кружат, но свой путь сверну я в узелок. Дождь веселый вышивает лужи, и душой поет портной дорог, и душой поет портной дорог, и душой поет портной дорог.